От солнца он прикрылся куском грубой льняной ткани, обнаруженной в старом сарае. За сараем располагался небольшой загон. Сюда, должно быть, пригоняли коз, разлученных с новорожденными козлятами. Его так и тянуло прикорнуть в этом сарае, но это было слишком опасно. Нефилимы вскоре пустят по местности патрули, и солдаты, конечно же, обязательно заглянут в пустой сарай. Будут искать уцелевших после сражений. Только вряд ли такие найдутся. Вандер представил, как нефилимы разбивают новых рабов на партии. Мужчин отправят в Догонор, нагрузив их мешками с мукой и зерном. Женщин оставят здесь, а детей почти всех перебьют. Грабеж, побои, насилие. Вандер неоднократно имел случай убедиться, что женщины нефилимы опаснее и безжалостнее мужчин. Городок превратится в свой собственный призрак. Мебель пустят на топливо, орудие труда сломают или волокут в Догонор. Одежду пропитают смолой и сделают факелы. Все ценное подвергнется разграблению и поруганию. Вандер снова пересек ручей, направляясь к Тигру. Вспомнил о дикарях. Конечно, они истощены, но все же чем-то питаются. Строение зубов и узко посаженные глаза говорят о том, что они плотоядны. Рассказывают, что лилины часто слоняются вокруг стоянок пастухов, норовя утащить детей. Наверное, нефилимы скормят им тела врагов. Вандер представил, как дикари пляшут над трупами, как разрывают их острыми когтями. Почему-то ему представлялось при этом труп сокола. Вот его оторванная голова с развивающимися седыми волосами летит по воздуху, вот ее ловит волосатое чудовище, все покрытое волосяными узлами. Вандер взмахнул остатком копья, сметая с пути куст чертополоха. Вперед, в Канпурам! Книга вторая. В полях Канпурама. Прежде чем на земли восточных гор и западных пустынь ступила нога человека, Шинар населяли боги. Тысячи богов жили по берегам рек и среди холмов, в полях и на кромке болот, жили спокойно, счастливо и были всем довольны. Заведенный порядок первым нарушил Мардук. Никто из бессмертных не обращал на него внимания. Каждый занимался только собой, и это было ему обидно. Тогда он призвал людей и приказал воздвигнуть в свою честь храм. Люди пришли и построили храм, в котором жрецы славили своего бога и приносили ему жертвы. В честь Мардука слагали песни и оды, а он правил людьми через жрецов. Другие боги, видя это, тоже привели людей из разных краев. Были возведены другие храмы из дерева, камня и кирпича. Каллу почтили великим зиккуратом в Уре. Для Молоха соорудили дворец высоко в горах Карун. Оттуда он мог с усмешкой взирать на все остальные святилища. Но было на свете одно место. Между иссохшими холмами и Южным морем. Место, где могучий Тигр и Ибекс велись по равнине особенно близко друг к другу. Место, благословленное несравненным изобилием, плодороднейшей почвой. Место, на которые претендовали все боги. Здесь храмы росли, как трава после дождя. Вокруг них теснились деревни, и каждая славила своего бога. Деревни при разных святилищах ненавидели друг друга. Население их росло, дело доходило до столкновений, ну как же иначе? И постепенно множество поселений, расположенных на небольшом участке земли, превратилось в один город, раздираемый ненавистью и противоречиями. Боги тоже не могли решить, в чью честь выстроен этот новый город, и тоже враждовали.